Глава восьмая. Воздух горький и сладкий. Шел конец месяца Джанавера. Дождя так и не было. Солнце уже клонилось к западным стенам, насекомые болтали в высокой сухой траве, а Саймон и Джеремия, ученик свечника, сидели спина к спине и тяжело дышали. «Нам пора!» Саймон с трудом поднялся на ноги. «Давай попробуем еще разок». Джеремия, лишившийся опоры, повалился на спину и остался лежать на жесткой траве, точно перевернутая черепаха. «Ты можешь продолжать», — задыхаясь, ответил Джеремия. «Я никогда не стану солдатом». «Конечно, станешь», — возразил Саймон, которому не понравились слова приятеля. «Мы оба станем. В прошлый раз у тебя получалось гораздо лучше. Ну, вставай!» Джеремия со стоном поднялся на ноги, выпрямился и неохотно взял бочарную клепку, которую ему протянул Саймон. «Пойдем уже обратно, Саймон. У меня все тело болит». «Ты слишком много думаешь», — ответил Саймон и поднял свою клепку. «Ну, начнем». Шест ударил по шесту. «Ой!» — завопил Саймон. «Ха-ха!» фыркнул Джеремия, который заметно воодушевился. «Смертельный удар!» Обмен ударами возобновился. Не только неудачный флирт с Хебзибой вновь пробудил интерес Саймона к военной славе. До того, как Элиас взошел на трон, Саймон не сомневался, что его истинным желанием, за исполнение которого он отдал бы все, было стать учеником Моргинеса и узнать тайны непонятного волшебного мира доктора. Но теперь, когда это осуществилось, и он заменил усердного Инча в качестве помощника доктора, его энтузиазм заметно поутих. У него появилось слишком много работы. К тому же Моргинес оказался строгим наставником. И удалось ли Саймону научиться хотя бы какой-то магии? Нет, не удалось. Часы чтения и письма сменялись бесконечной уборкой в темных покоях доктора. А великие деяния на полях сражений и восхищенные взоры молодых женщин стали выглядеть еще привлекательнее. Живший в пахнувшем салом логове Джейкоба, мастера свечей толстый Джеремия, также увлекся военной славой в первый год правления молодого короля. В течение недельных игрищ, которые Элиас теперь устраивал каждый месяц, весь цвет королевства стекался в Хейхолд, чтобы попасть в списки участников турнира. То были рыцари, подобные ярким бабочкам из шелка и сверкающей стали, более прекрасные, чем любое смертное существо. Напоенный славой ветер, разгуливающий над турнирным полем, пробуждал в юношах глубокие желания. Саймон и Джеремия ходили к бочару за длинными деревянными планками, которые превращали в мечи, как делали в детстве. Закончив работу, они часами обменивались ударами. Сначала устраивали тренировочные схватки в конюшнях, пока конюх Шем не вышвырнул их вон, чтобы шум не тревожил лошадей. Потом перебрались на луг с нескошенной травой, к югу от турнирного поля. Вечер за вечером Саймон, хромая, возвращался в крыло для слуг в грязных штанах и порванной рубахе. А Рэйчел Дракониха возводила глаза к небу и молилась святому Риапу, чтобы он избавил ее от безмозглых мальчишек. Затем закатывала рукава и добавляла новые синяки к тем, что у Саймона уже имелись. «Я думаю...» Задыхаясь, пробормотал Саймон. «Этого достаточно». У раскрасневшегося Джеремии хватило сил только на то, чтобы кивнуть. Когда они возвращались в замок в сгущавшихся сумерках, потные и задыхавшиеся, как быки после вспашки, Саймон с удовлетворением отметил, что Джеремия уже не такой толстый, как прежде. Еще примерно месяц, и он будет похож на солдата. До того, как начались их регулярные поединки, Джеремия больше напоминал заготовку, в которую мастеру Джейкобу осталось лишь вставить фитиль. «Сегодня у нас получалось намного лучше, правда ведь?» — спросил Саймон. Джеремия потер голову, запустив руку в коротко подстриженные волосы и бросил на Саймона взгляд, полный отвращения. «Я и сам не понимаю, как тебе удалось меня на это уговорить», — проворчал он. «Таким парням, как мы с тобой, никогда не позволят быть кем-то, кроме слуг». «Но на поле битвы может случиться все, что угодно», — воскликнул Саймон. «Ты можешь спасти жизнь короля от тритингов или всадников на Раксе, и тебя посвятят в рыцари». Слова Саймона не произвели на Джеремию особого впечатления. «А как мы вообще туда попадем, если у нас нет семей, нет лошадей и даже мечей?» Он помахал в воздухе шестом. «Это да», — сказал Саймон. «Ну, в таком случае я что-нибудь придумаю». «Ага», — не стал возражать Джеремия и вытер покрасневшее лицо краем туники. Подойдя к крепостной стене, они увидели два десятка зажженных факелов. Совсем недавно здесь, в тени внешней стены Хейхолта, был большой, заросший травой луг. Теперь же появилось множество жалких лачуг и палаток, которые стояли слишком близко друг к другу, точно чешуйки старой больной ящерицы. Трава давно исчезла, ее до самой земли выщипали овцы и козы. Некоторые оборванные обитатели лачуг бродили вокруг. Другие разжигали вечерние костры и звали детей из темноты. А серо-коричневая пыль поднималась и оседала на одежду и ткань палаток. «Если скоро не пойдет дождь, — сказал Джеремия, хмуро глядя на плакавших детей, которые дергали за потерявшую цвет одежду женщин, — Эркинланд будет вынужден их прогнать. У нас не хватит воды, чтобы делиться еще и с ними. Пусть уходят и роют собственные колодцы». «Но где?» — начал Саймон и внезапно замолчал. В конце одного из переулков маленького поселения он заметил знакомое лицо. Оно появилось всего на мгновение и снова исчезло. Однако Саймон не сомневался, что узнал мальчишку-шпиона, которого ему удалось поймать в часовне, но тот сбежал, и весь гнев церковного сторожа Барнабаса обрушился на Саймона. «Вон там мальчишка, о котором я тебе рассказывал!» — возбужденно прошипел Саймон. Джеремия оглянулся, но явно не понял, о чем говорил приятель. «Ты знаешь, Малахию, у меня к нему должок!» Саймон подошел к группе людей, где промелькнуло лицо шпиона с острыми чертами. Толпа главным образом состояла из женщин и детей. Но среди них нашлось несколько пожилых мужчин, согбенных и морщинистых, точно вековые деревья. Они окружили молодую женщину, которая сидела на земле перед входом в наполовину обвалившуюся лачугу, упиравшуюся в крепостную стену, держала на коленях бледное тело крошечного ребенка, раскачивалась из стороны в сторону и плакала. Малахии и след простыл. Саймон посмотрел на бесстрастные, усталые лица вокруг и снова перевел взгляд на плакавшую женщину. «У нее заболел ребенок?» — спросил он у кого-то из стоявших рядом людей. «Я ученик доктора Моргенеса. Может быть, стоит его привести?» Пожилая женщина повернула к нему лицо. Ее глаза, окруженные сетью грязных морщин, были жесткими и темными, как у птицы. «Оставь нас, мальчик из замка», — сказала она и сплюнула на землю. «Вы люди короля. Просто уходите». «Я хочу помочь», — начал Саймон, но сильная рука сжала его локоть. «Делай, что она говорит, парень». Рядом с ним оказался жилистый мужчина со спутанной бородой. В его лице Саймон не увидел злобы, когда тот отвел его подальше от круга. «Здесь ты ничем не поможешь. А люди разгневаны. Ребенок мертв. Отправляйся по своим делам». И толкнул Саймона не сильно, но вполне чувствительно. Джеремия ждал на том же месте, когда Саймон к нему подошел. Мерцавший свет костров подчеркивал тревогу на его лице. «Не делай так больше, Саймон!» — жалобно проговорил Джеремия. «Мне здесь не нравится, в особенности после захода солнца». «Они смотрели на меня так, словно ненавидели», — пробормотал удивленный и расстроенный Саймон. Но Джеремия уже успел уйти вперед. Ни один из факелов не был зажжен, но странный дымный свет наполнял длинный зал. Нигде в Хейхолте он не видел ни души, но в каждом коридоре звучало эхо голосов. Люди пели и смеялись. Саймон переходил из одной комнаты в другую, раздвигал шторы, распахивал двери кладовых, но все равно не мог никого найти. Казалось, голоса смеялись над ним, пока он продолжал свои поиски. То усиливаясь, то стихая, они что-то скандировали и пели на сотнях разных языков, ни один из которых он не узнавал. Наконец он остановился перед дверью в тронный зал. Здесь голоса стали громче. Казалось, будто люди внутри огромного зала кричат. Но как только он толкнул дверь, голоса стихли, словно их заставил замолчать скрип петель. Туманный свет пролился мимо него, точно мерцающий дым. Он вошел внутрь. Пожелтевшее кресло, трон из костей дракона, стоял в центре зала. А вокруг него танцевали державшиеся за руки люди. Все они двигались очень медленно, словно находились в глубокой воде. Нескольких он узнал. Джудит, Рэйчел, Джейкоба, мастера свечей и других обитателей замка. Их лица искажало дикое веселье, когда они кланялись и подпрыгивали. Среди них Саймон разглядел и более именитых танцоров. Король Элиас, Гудвульф из Утониата, Гвитин из Эрнистира. Они, как замковая челядь, вращались медленно и нарочито, точно вечные льды, стирающие в прах горы. В молчаливом круге вырисовывались неясные фигуры, черные и блестящие, как жуки. Малахитовые короли сошли со своих пьедесталов, чтобы присоединиться к неспешному танцу. А огромный трон, гора цвета тусклой слоновой кости с черепом на вершине, казался полным жизни и древней энергии, управлявшей танцорами невидимыми поводьями. В тронном зале царила тишина, если не считать тонкой нити музыки, висевшей в воздухе. «Кансимфелис» — песня радости. Мелодия была растянута и вызывала дискомфорт, как если бы невидимые руки, ее игравшие, не предназначались для земных инструментов. Саймон чувствовал, что его влечет в круг жуткого танца, словно в водоворот. Он едва переставлял ноги, но неотвратимо двигался вперед. Головы танцоров повернулись в его сторону, подобно распрямляющимся стеблям смятой травы. В центре круга на троне из костей дракона клубился мрак, состоявший из множества порхавших точек или облака мух. Рядом с вершиной шевелившегося черного роя начали расцветать две тлеющие искры, словно их раздувал внезапно налетевший ветер. Теперь уже все танцоры смотрели на него, а когда проходили мимо, он видел, что они произносят его имя. «Саймон! Саймон! Саймон!» В дальней части круга, за шевелившейся вершиной громадного трона, появилось открытое пространство. Две сжатых руки разорвались, словно гнилая тряпка. и этот, будто дверной проем, направлялся к нему. Одна из рук метнулась наружу, будто оказавшаяся на земле рыба. То была рука Рэйчел. Она приближалась и манила. Но сейчас ее лицо вместо обычной подозрительности искажало отчаянное веселье. Она тянулась вперед, а напротив нее толстый Джеремия придерживал пустое пространство, и с его бледного лица не сходила тусклая улыбка. — Иди сюда, мальчик, — сказала Рэйчел. Во всяком случае, губы у нее шевелились, но прозвучал тихий и хриплый мужской голос. — Почему бы тебе не занять место, которое мы для тебя оставили? Специально приготовили. Вытянутая рука схватила его за ворот и начала затягивать в орбиту танца. Он сопротивлялся, отбивался от липких пальцев, но у него совсем не осталось сил. На лицах Рэйчел и Джеремии появились широкие улыбки. Голос стал еще более низким. «Мальчик, ты меня не слышишь? Вставай, мальчик!» «Нет!» Ему, наконец, удалось закричать, и громкий вопль сумел вырваться из темницы сжатого горла Саймона. «Нет! Я не хочу! Нет!» «Клянусь подвесками, Фрей, мальчик! Просыпайся, ты всех разбудишь!» Чья-то рука снова грубо его потрясла, а потом вокруг засиял свет. Саймон сел, снова попытался закричать, но у него начался приступ кашля. Над ним склонилась темная массивная фигура, ярко освещенная масляной лампой. «На самом деле мальчик никого не разбудил», — сообразил Изгримнур. «Все остальные стонали и метались во сне с того самого момента, как я вошел. Словно всем снился один и тот же кошмар. Что за проклятая богами ночь?» Герцог смотрел, как медленно затихают спящие люди, и снова повернулся к мальчику. «Ты только посмотри, как маленький щенок ужасно кашляет. Если честно, не такой уж он и маленький, просто худой, точно вечно голодный же ребенок». Изгримнур поставил лампу в нишу, отодвинул домотканную занавеску, закрывавшую альков, и схватил юношу за плечо. Затем он поставил его на ноги и сильно хлопнул по спине. Мальчик закашлялся еще раз, и приступ прошел. Изгримнур еще несколько раз постучал его по спине большой волосатой рукой. «Извини, парень, извини. Не спеши. Постарайся успокоиться», — сказал герцог. Пока юноша приходил в себя, герцог оглядел занавешенный альков, в котором стояла кровать из деревянных реек. Из-за занавески доносились ночные звуки дюжины с лишним спящих поварят. Изгримнур снова взял лампу и принялся разглядывать необычные предметы на окутанной тенями стене. Смятое птичье гнездо, шелковая лента. В слабом свете лампы она казалась зеленой, очевидно, когда-то украшала праздничные рыцарские доспехи. Рядом на гвоздях, вбитых в щели, Изгримнур увидел ястребиное перо, грубо выструганное дерево и картинку, судя по неровному краю, вырванную из книги. Изгримнур прищурился, и ему показалось, что на ней изображен мужчина с торчавшими вверх спутанными волосами. Или это рога? Когда герцог снова опустил взгляд, улыбаясь тому, какие диковинные вещи собирают мальчишки, юноша окончательно пришел в себя и смотрел на герцога широко раскрытыми, испуганными глазами. «С таким носом и копной, каких рыжих волос! Он похож на проклятую богом болотную птицу!» — подумал Изгримнур. «Извини, что напугал!» — сказал старый герцог. «Но ты ближе других к двери. Мне нужно поговорить с Тайгером, шутом. Ты знаешь, кто это?» Юноша кивнул, пристально глядя ему в лицо. «Хорошо», — подумал Риммер. «Во всяком случае, он не кажется глупым. Мне сказали, что он устроился на ночлег здесь, но я его не вижу. Где он может быть?» «А вы... вы...» Юноша никак не мог произнести нужное слово. «Да, я герцог Элвридсхолла. Только не начинай кланяться и повторять господин. Просто скажи мне, где Шут, и можешь снова спать». Не говоря больше ни слова, юноша соскользнул с соломенного матраса и накинул на плечи одеяло. Подол рубашки болтался у его голых ног, когда он перешагивал через спящих людей, часть из которых, завернувшись в плащи, спала прямо на полу, словно они не сумели добраться до своих кроватей. Изгримнур с лампой в руках шел за ним, аккуратно переступая через темные фигуры, словно следовал за одной из призрачных девушек у Дуна по полю битвы, где лежали поверженные воины. Так они прошли еще через две комнаты, большой призрак и маленький. Большой, несмотря на немалый вес, двигался столь же бесшумно. В последней комнате в камине еще тлело несколько угольков. На кирпичах перед каминной решеткой, устроив гнездо из плащей и свинным мехом из овечьей кожи, все еще зажатым в костлявом старом кулаке, спал Шут Тайгер, который громко храпел и что-то бормотал во сне. «Вот он!» — проворчал Изгримнур. «Ну, спасибо, мальчик. Возвращайся в постель и прими мои извинения. Впрочем, я думаю, тебе снился такой сон, что ты с радостью проснулся. А теперь иди». Мальчишка повернулся и направился к двери. Когда он проходил мимо, герцог немного удивился, отметив, что юноша практически не уступает ему в росте, а сам Изгримнур был крупным мужчиной. Только худоба и сутулые плечи юноши делали его рост не таким заметным. «Как жаль, что никто не научил его ходить, расправив плечи», — подумал он. «И едва ли кто-то объяснит ему это на кухне». Когда юноша ушел, Изгримнур наклонился и тронул Тайгера за плечо. Сначала слабо, потом сжал его сильнее, когда стало ясно, что Шут сильно набрался перед сном, и даже жесткая встряска вызвала лишь слабые протесты. Наконец терпение Изгримнура закончилось. Он наклонился, взял Шута за щиколотки и поднял его в воздух, пока Тайгер не оказался висящим вниз головой так, что его лысая макушка касалась пола. Ворчание Тайгера превратилось в недовольное бульканье. Затем раздались довольно внятные слова на вестерлинге. «Что? Вниз! Положи на место, да проклянет тебя Эйдон!» «Если ты сейчас не проснешься, старый пропойца, я буду стучать твоей головой о пол, пока ты раз и навсегда не поймешь, что вино — это яд!» Изгримнур тут же от слов перешел к действию, поднял Шута на несколько пядей и без особой осторожности опустил лысую голову на холодный каменный пол. «Перестань, демон! Я сдаюсь! Поверни меня обратно, человек! Поверни меня обратно! Я не усилец, чтобы висеть вниз головой в качестве наставления народу!» Изгримнур осторожно опустил его на пол, так что старый Шут оказался на спине. «Не стоит добавлять богохульство к пьянству, старый дурак!» — прорычал Изгримнур. Наблюдая, как Тайгер с трудом переворачивается на живот, герцог не заметил стройную тень, появившуюся в дверном проеме у него за спиной. «Милосердный, милосердный Эйдон!» — простонал Тайгер, с трудом занимая сидячее положение. «Неужели обязательно было использовать мою голову в качестве инструмента для пробивания дыр в полу? А если ты собирался копать колодец, должен тебя предупредить, что земля здесь, в крыле для слуг, слишком каменистая». «Хватит, Тайгер. Я не для того разбудил тебя за 2 часа до рассвета, чтобы слушать глупые шутки. Джошуа исчез». Тайгер потер макушку и принялся шарить другой рукой в поисках меха с вином. «И куда он подевался, Изгримнур? Ради всего святого! Ты проломил мне череп только из-за того, что Джошуа не пришел на встречу с тобой. Я не имею к этому никакого отношения. Вот мое слово». Он сделал большой глоток из меха, продолжая себя жалеть. «Идиот!» — беззлобно сказал Изгримнур. «Я хочу сказать, что принца нет в Хейхолте». «Не может быть!» — уверенно заявил Тайгер, к которому вместе со вторым жадным глотком Мальвазии вернулась часть обычной уверенности. «Он не уедет до следующей недели. Он сам так сказал. А еще, что я могу отправиться вместе с ним, если захочу, чтобы стать шутом в Наглимунде». Тайгер отвернулся в сторону и сплюнул. «Я пообещал дать ответ завтра. Получается, уже сегодня, раз уж Элиасу без разницы, останусь я или покину Хейхолд». Тайгер покачал головой. «А ведь речь идет обо мне, любимом спутнике его отца». Изгримнур нетерпеливо потряс головой, и его борода с проседью пришла в движение. «Нет, шут, его нет. Насколько мне удалось выяснить, он ушел после полуночи. Так мне сообщил Эркингард, которого я нашел в пустых покоях принца, когда отправился на встречу с ним. Он попросил меня прийти попозже, хотя я бы предпочел находиться в это время в постели, сказав, что речь пойдет о чем-то очень важном. Похоже ли это на человека, который уехал, даже не оставив мне записки?» «Кто знает», — ответил Тайгер, и его морщинистое лицо стало задумчивым. «Возможно, именно по этой причине он хотел с тобой поговорить, потому что собирался тайно покинуть Хейхолд». «Тогда почему он меня не дождался? Мне это не нравится». Изгримнур присел на корточки и принялся ворошить кочергой тлеющие угли. «Сегодня ночью даже воздух здесь странный». «Джошуа часто ведет себя странно», — со спокойной уверенностью ответил Тайгер. «Его настроение так легко меняется, видит Бог это так. Весьма возможно, он отправился на охоту на сов под луной или придумал еще какое-нибудь веселое развлечение. Не беспокойся». После долгого молчания Изгримнур тяжело вздохнул. «О, я уверен, что ты прав», — сказал он, и его голос прозвучал почти убедительно. «Даже при том, что они с Элиасом не скрывают взаимной неприязни, ничто не может произойти в доме их отца перед Богом и двором». «Ничто? Но ты пришел посреди ночи и принялся бить меня головой об пол. Складывается впечатление, что сегодня ночью Бог малость опаздывает со своими наказаниями», — с усмешкой заявил Тайгер, отчего на его лице появилось множество новых морщин. Они продолжали беседу, их голоса приглушенно звучали у камина, а Саймон тихонько вернулся в свою постель. Он долго лежал без сна, завернувшись в одеяло и глядя в темноту. Но к тому времени, когда петух во дворе наконец приветствовал встающее солнце, уснул. «Ты должен запомнить», — предупредил Моргенес, стирая ярко-синим платком пот со лба. «Ничего там не ешь, пока не принесешь сюда и не спросишь у меня. В особенности, если увидишь красные пятна. Ты понял? Многие растения, которые я прошу тебя собрать, — сильный яд. Постарайся не делать глупостей, если такое возможно. Саймон, ты будешь главным. Я назначаю тебя ответственным за безопасность остальных». Остальными были Джеремия, ученик свечного мастера, и Исаак, молодой паж из резиденции наверху. Доктор выбрал этот жаркий день Фейервера, чтобы организовать поход за грибами и лечебными травами в Кинсвуд. Небольшой лес площадью менее сотни акров, находившийся на высоком берегу Кинслага и шедший вдоль западной стены Хейхолта. Из-за засухи запасы лекарств и других важных веществ у Моргенеса заметно сократились, и Кинсвуд на берегу огромного озера представлялся подходящим местом для поисков сокровищ доктора, любящих воду. Когда они разошлись по лесу, Джеремия немного отстал, дожидаясь, пока стихнет шум шагов Моргенеса за густым коричневым кустарником. «Ты уже спрашивал у него?» Одежда Джеремии промокла от пота так сильно, что прилипла к телу. «Нет». Саймон присел на корточки, чтобы проследить за отрядом муравьев, спешивших вверх по стволу вестивекской сосны. «Собираюсь сегодня. Мне еще нужно придумать, как это лучше сделать». «А если он скажет нет?» Джеремия с некоторым отвращением наблюдал за процессией муравьев. «Что мы будем тогда делать?» «Он не станет возражать», — Саймон встал. «А даже если станет, я что-нибудь придумаю». «О чем вы шепчетесь?» На поляне появился юный Исаак. «Иметь от других секреты неправильно». Несмотря на то, что он был на 3 или 4 года моложе Саймона и Джеремии, Исаак уже привык разговаривать с верхними интонациями. Саймон бросил на него недовольный взгляд. «Тебя это не касается», — сказал он. «Мы смотрели на дерево», — вмешался Джеремия, который сразу почувствовал себя виноватым. «А я думал», — насмешливо заявил Исаак, «что здесь полно деревьев, на которые можно смотреть, не прячась и не обмениваясь тайнами». «Да, но это», — начал Джеремия, — «это дерево». «Забудь про глупое дерево», — с отвращением перебил его Саймон. «Нам пора. Моргенес будет нас ругать. А если соберет больше полезных растений, чем мы, мало нам не покажется». Он нырнул под ветку и решительно зашагал по густому подлеску. Работа оказалась нелегкой, и когда они остановились попить воды и отдохнуть в тени, все трое были перепачканы мелкой красной пылью до локтей и колен. Каждый нес корзинку, наполненную полезными растениями и накрытую платком. У Саймона побольше, у Джеремии и Исаака меньше. Они нашли громадную ель, которую использовали как опору для спины, разбросав в стороны ноги точно спицы колеса. Саймон швырнул камень через поляну, и он ударился о груду сломанных ветвей, заставив дрожать мертвые листья. «Почему так жарко?» — простонал Джеремия, вытирая лоб. «И почему мой платок полон дурацких грибов, так что мне приходится вытирать пот руками?» Он вытянул перед собой липкие влажные ладони. «Дело не в жаре», — проворчал Саймон. «Проблема в том, что нет дождя. Вот каков ответ». Довольно долго все молчали. Казалось, исчезли даже птицы и насекомые, попрятавшись в тенистые места, чтобы проспать в тишине весь нестерпимо жаркий день. «Пожалуй, нам следует радоваться, что мы не в Мермунде», — наконец сказал Джеремия. «Говорят, там от чумы умерла 1000 человек». «1000?» — насмешливо переспросил Исаак. От жары на его худом бледном лице появился румянец. 1000! Так говорят на верхних этажах замка. Мой господин расхаживает по Хейхолту с платком, пропитанным святой водой, который постоянно прикладывает к лицу, хотя чума бушует более чем в 100 лиг от нас. «Твой господин знает, что происходит в Мермунде?» — с интересом спросил Саймон. Похоже, у Исаака имелись и положительные качества. «Он тебе рассказывает?» «Постоянно?» — с самодовольным видом кивнул юный паж. «Брат его жены — мэр города. Они одними из первых сбежали от чумы. Он узнал от них множество новостей». «Элиас сделал Гутвульфа из Утониата своей рукой», — сказал Саймон. Джеремия застонал, шагнул в сторону от ствола и улегся на усыпанную хвойными иголками землю. «Это правда», — сказал Исаак, рисуя на земле длинной веткой. «И ему удалось остановить распространение болезни». «А что стало причиной мора?» — спросил Саймон. «Это известно на верхних этажах замка?» Он продолжал задавать глупые вопросы мальчишке, который был намного младше, чем он сам. Но Исаак слышал сплетни и охотно ими делился. «Никто не знает наверняка», — ответил паж. «Поговаривают, что завистливые купцы из Эрнестира, живущие в Эбенгеате, на другом берегу реки, отравили колодцы. Многие жители Эбенгеата также умерли». Исаак рассуждал с некоторым удовлетворением. В конце концов, эрнестерийцы являлись язычниками, а не эйдонитами, каким бы благородным союзником ни был дом Лута, также находящийся под эгидой Верховного Короля. «Другие утверждают, что земля потрескалась от засухи, и ядовитый воздух вырвался наружу. Так или иначе, Мой господин сказал, что чума никого не щадит, ни богатых, ни священников, ни крестьян. Сначала начинается жар и лихорадка. Лежавший на спине Джеремия застонал и снова вытер лоб. Потом ты покрываешься волдырями, как если бы лежал на горячих углях. Пузыри начинают сочиться. Он подчеркнул последнее слово детской гримасой, и тонкие светлые волосы упали на его разгоряченное лицо. И ты умираешь в мучениях. Лес дышал жаром, а они сидели и молчали. «Мой господин Джейкоб, — наконец заговорил Джеремия, — боится, что чума придет в Хейхолд из-за грязных крестьян, живущих возле стен». Кинсвуд сделал еще один медленный вдох. «Рубин Медведь, кузнец, рассказал моему господину, что, по словам монаха из нищенствующего ордена, Гутвольф принял очень жесткие меры в Мермунде». «Жесткие меры?» — спросил Саймон с закрытыми глазами. «И что это значит?» Монах рассказал Рубину, что Гутвольф, как только прибыл в Мермунд в качестве руки короля, взял эркингардов и отправился к домам больных. Они взяли молотки, гвозди и заколотили двери. «С людьми внутри?» — ужаснулся и поразился Саймон. «Конечно!» — кивнул Джеремия. «Он решил так остановить распространение чумы. Они заколотили дома больных, чтобы те не смогли убежать и разнести заразу». Джеремия поднял руку и снова вытер лицо рукавом. «Но я думал, что чума вышла из земли в виде воздуха», — сказал Саймон. «И все равно она может распространяться. Именно по этой причине умерло так много священников, монахов и лекарей. Нищенствующий монах рассказал, что по ночам в течение многих недель на улицах Мермунда было, как же он выразился, как в залах ада. В забитых досками домах люди выли, точно собаки. Наконец, когда все стихло, Гутвольф вместе с эркингардами их сжег, не открывая». Саймон был поражен последней подробностью и в этот момент услышал треск ломающихся веток. «Эй вы, ленивые болваны!» Моргенес появился из-за деревьев. Его одежда была покрыта листьями и сучками, а с широких полей шляпы свисал мох. «Мне бы следовало догадаться, что вы будете валяться на земле!» Саймон поспешно поднялся на ноги. «Мы только что присели немного отдохнуть, доктор», — сказал он. «Мы собирали растения очень долго». «Не забудь у него спросить», — прошипел Джеремия, вставая. «Ладно», — сказал Моргенес, критически разглядывая их корзинки. «Пожалуй, вы не так уж плохо поработали, учитывая погоду. Дайте посмотреть, что вам удалось найти». Он присел на корточки, как крестьянин, пропалывающий огород, и принялся перебирать добычу мальчиков. «О, ухо дьявола!» — воскликнул он, вытаскивая бугристый гриб и рассматривая его в луче солнца. «Превосходно!» «Доктор», — сказал Саймон, — «я хочу попросить вас об одолжении». «Что?» Моргенес продолжал изучать собранные грибы, разложенные на платке, как на столе. «Ну, Джеремия хочет стать стражником. Или хотя бы попытаться. Но тут есть проблема. Граф Брейагар совсем не знает парней из замка, и у Джеремии нет знакомых среди военных». «Но это меня не удивляет», — сухо сказал Моргенес. Он высыпал содержимое следующего платка. «Вы не могли бы написать ему рекомендательное письмо? Вас все хорошо знают». Саймон старался говорить спокойно. Исаак посмотрел на потевшего Джеремию со смесью уважения и веселья. «Но...» — голос доктора оставался нейтральным. «Полагаю, я даже слишком хорошо знаком с Брейагаром и его друзьями». Он повернулся к Джеремии и бросил на него пристальный взгляд. «А Джейкоб знает о твоих намерениях?» «Он знает о моих чувствах», — запинаясь, ответил Джеремия. Моргенес пересыпал всю добычу в один мешок и вернул мальчикам их платки. Затем встал и стряхнул листья и иголки с одежды. «Наверное, я могу тебе помочь», — сказал он, когда они зашагали обратно в Хейхолд. «Не стану утверждать, что я одобряю, и не думаю, что написанная мной записка будет принята во внимание, но полагаю, что если Джейкоб знает о твоем желании, тогда все будет в порядке». Им пришлось выстроиться в ряд, чтобы пройти через плотные заросли. «Благодарю вас, доктор!» — задыхаясь, сказал Джеремия, стараясь не отставать. «Однако я сомневаюсь, что они захотят тебя взять», — сказал Исаак, в голосе которого слышалась легкая зависть. По мере того, как они приближались к замку, к пажу возвращалась прежняя заносчивость. «Доктор Моргенес», — сказал Саймон, стараясь, чтобы его голос прозвучал безразлично, — «почему бы мне не написать письмо? А вы бы потом его посмотрели и поставили свое имя. Это будет для меня хорошей практикой, верно?» «Знаешь, Саймон», — сказал Моргенес, перешагивая через упавшее дерево, — «это превосходная идея. Я рад, что ты проявляешь такую инициативу. Может быть, из тебя еще получится хороший ученик». Радостное заявление доктора, его гордый тон, точно свинцовый плащ, легли тяжким бременем на плечи Саймона. Он не совершил еще никаких проступков, не говоря уже о чем-то совсем плохом, но уже чувствовал себя как убийца или кто-то и того хуже. Саймон собрался сказать кое-что еще, когда душный лесной воздух пронзил отчаянный крик. Саймон обернулся и увидел Джеремию, который показывал в сторону зарослей возле упавшего ствола. Исаак стоял рядом с ним, замерев в полнейшем ужасе. Саймон поспешил к ним. Моргенес отстал всего на шаг. Оказалось, что они увидели труп. Половина тела оставалась в зарослях, другая торчала наружу. Хотя большую часть лица закрывали кусты, почти полное отсутствие плоти указывало на то, что тело пролежало здесь довольно долго. «Ой-ой-ой!» — выдохнул Джеремия. «Он мертв! Здесь разбойники! Что нам делать?» «Помолчи!» — резко велел ему Моргенес. «Это будет неплохим началом. Давайте посмотрим». Доктор приподнял край своего одеяния и полез в заросли. Потом осторожно раздвинул ветки, скрывавшие большую часть трупа. Судя по клочьям бороды, на изъеденном насекомыми и птицами лице, напрашивался вывод, что это северянин, возможно, риммер. На нем была ничем не примечательная одежда путешественника, легкий шерстяной плащ и коричневые кожаные сапоги, успевшие сгнить так, что наружу торчала меховая подкладка. «Как он умер?» — спросил Саймон. Пустые глазницы, темные и наполненные тайной, вызывали у него тревогу. Зубастый рот, съежившаяся и исчезнувшая плоть, казалось, труп усмехается, словно пролежал здесь несколько недель, наслаждаясь унылой шуткой. Моргенес при помощи палки сдвинул в сторону тунику. Несколько мух неспешно поднялись в воздух и принялись описывать ленивые круги. «Смотри!» — сказал он. Из дыры на теле у ребер торчала сломанная стрела. «Кто-то очень спешил и сломал древко, чтобы было невозможно опознать стрелу», — добавил доктор. Им пришлось немного подождать, пока у Исаака не прекратится рвота. После чего они поспешили в замок. Глава 9. Дым на ветру. «Так ты сумел его получить? Он догадался?» Все еще бледный, несмотря на долгие часы, проведенные на солнце, Джеремия, подпрыгивая точно овечий мочевой пузырь в рыбачьей сети, шел рядом с Саймоном. «Я его получил!» — прорычал в ответ Саймон. Возбуждение Джеремии его раздражало. Оно никак не вязалось с мужественной значительностью их миссии. «Ты слишком много думаешь». Джеремия не обиделся. «Ну, если ты получил...» — ответил он. Главная улица, никак не защищенная от жара открытого полуденного неба, была почти пустой. Тут и там стражники в желтой форме, чтобы показать, что они служат графу Бреагару, а также с зеленой королевской лентой Элиаса, стояли, прислонившись к дверным проемам, или играли в кости возле закрытых лавок. Хотя утренняя торговля на рынке давно закончилась, Саймону казалось, что на улицах гораздо меньше простого народа, чем обычно. По большей части на глаза ему попадались бездомные, наводнившие Эрчестер в последние зимние месяцы. Они уходили от пересыхавших рек, ручьев и колодцев, стояли и сидели в тени каменных стен и зданий. Равнодушные лица, ленивые движения, лишенные цели. Стражники проходили мимо или даже переступали через них, словно это бродячие собаки. Друзья свернули с главной улицы на дорогу таверн, самую большую улицу, идущую перпендикулярно главной. Здесь людей оказалось заметно больше, однако в основном это были солдаты. Жара загнала почти всех под крыши. Горожане с бутылками в руках выглядывали из окон и с пьяным равнодушием наблюдали за Саймоном, Джеремией и полудюжиной других пешеходов. Крестьянская девушка в домотканной юбке, скорее всего, дочь конюха, если судить по кувшину, который она несла на плече, быстро прошла мимо них. Несколько солдат засвистели и что-то прокричали ей вслед, расплескав пенистое пиво в пыли возле подоконников таверны. Девушка даже головы не повернула в их сторону, только еще больше опустила подбородок к груди. Из-за спешки и тяжести кувшина она шла короткими шагами, и Саймон одобрительно смотрел, как покачиваются ее бедра. Даже повернулся, чтобы подольше наблюдать за девушкой, пока она неожиданно не свернула в переулок и не исчезла из вида. «Саймон, пойдем!» — позвал Джеремия. «Это здесь!» Посреди квартала, среди зданий, выстроившихся вдоль дороги таверн, точно булыжник на выщербленной дороге, стоял собор Святого Сутрина. В каменном фасаде тускло отражалось терпеливое солнце. Высокие арки и опоры отбрасывали тонкие тени на гнезда горгулий, чьи оживленные перекошенные лица радостно смотрели вниз. Горгульи хихикали и обменивались шутками над головами серьезных святых. Три вялых вымпела свисали с флагштоков над высокими двойными дверями. Зеленый дракон Элиаса, столб и дерево церкви. Внизу золотая на белом поле корона города Эрчестера. Два стражника стояли, опираясь на распахнутые двери и опустив пики острием вниз. «Ну вот, а ты боялся», — мрачно сказал Саймон, и вместе с Джеремией они поднялись по двум дюжинам широких мраморных ступеней. Когда они оказались возле дверей, один из стражников лениво перегородил пикой широкий дверной проем. Кольчужный капюшон он отбросил назад, и тот точно вуаль падал ему на плечи. «Ну и что вам нужно?» — прищурившись, спросил стражник. «Письмо для Брайагара?» Саймон смутился, когда его голос дрогнул. «Для графа Брайагара от доктора Моргинеса из Хейхолта». Он немного демонстративно протянул стражнику свернутый пергамент. Тот, кто заговорил с ним, бросил небрежный взгляд на печать. Второй продолжал смотреть на резную перемычку двойных дверей, словно рассчитывал найти там освобождение от службы на сегодня. Первый стражник пожал плечами и вернул пергамент. «Как войдете, сразу сверните налево», — сказал он, — «и не болтайтесь там понапрасну». Саймон с негодованием расправил плечи. «Когда он станет стражником, то будет вести себя достойнее, чем эти скучающие небритые идиоты. Неужели они не знают, какая это честь носить зеленые королевские мундиры?» Они с Джеремией прошли мимо них и оказались внутри прохладного собора Святого Сутрина. В вестибюле все застыло в неподвижности, даже воздух. Но Саймон видел, как свет играет на движущихся фигурах за дальним дверным проемом. Вместо того, чтобы сразу свернуть в левую дверь, он оглянулся проверить, не следят ли за ними стражники. Но те, конечно, потеряли к мальчишкам всякий интерес. А потом решительно зашагал вперед, чтобы посмотреть на огромную часовню собора. «Саймон!» — с тревогой прошипел Джеремия. «Что ты делаешь? Они сказали, что нужно идти туда!» И он показал на левую дверь. Не обращая внимания на приятеля, Саймон заглянул в дверной проем. Джеремия, что-то недовольно бормоча под нос, подошел к нему сзади. «Как это похоже на религиозную картину!» — подумал Саймон. «Там ты видишь Усириса, а вдалеке дерево, лица крестьян из Набана и все остальное на переднем плане. Действительно, часовня была огромной, с таким высоким потолком, что она казалась целым миром. Солнечный свет, смягченный цветными окнами, как если бы он проходил сквозь облака, устремлялся вниз с огромной высоты. Вокруг алтаря двигались священники в белых одеяниях, чистили и полировали все вокруг, точно горничные с бритыми головами. Саймон решил, что они готовятся к службе на праздник Элизии, до которого оставалась неделя или две. Ближе к двери, также деловито, но без очевидной общей цели, расхаживали стражники, солдаты в желтых туниках Брайагара сновали туда и обратно, выполняя мелкие поручения. Периодически среди них появлялись одетые в зеленые эркингарды или придворные эрчестеры в черном. Две группы выглядели так, будто существовали совершенно отдельно друг от друга. Саймон только через некоторое время разглядел ряд досок и табуретов, установленных между передней и задней частями собора. Тут его посетило небольшое прозрение, и он сообразил, что это не ограда, чтобы деловито сновавшие священники оставались внутри, как ему показалось сначала. Нет. Они предназначались для того, чтобы не пропускать внутрь солдат. Складывалось впечатление, что епископ Домитис и священники так и не отказались от надежды, что собор не будет постоянным местом пребывания стражи. Когда Саймон и Джеремия поднимались вверх по лестнице, им пришлось еще трижды показать стражникам письмо, и все они оказались более внимательными, чем те, что стояли у входных дверей. Либо из-за того, что находились в тени, а не на солнце, либо причина состояла в том, что объект, который они охраняли, был ближе. Наконец, Саймон и Джеремия оказались в помещении, заполненном стражниками, перед суровым ветераном с отсутствующим зубом, на поясе у которого висело множество ключей, а равнодушное лицо свидетельствовало о реальной власти. «Да, лорд Брайагар сегодня здесь. Отдайте мне письмо, я его передам». Сержант невозмутимо почесал подбородок. «Нет, сэр, мы сами должны отдать письмо. Оно от доктора Моргенеса». Саймон старался, чтобы его голос звучал твердо. Джеремия смотрел в пол. «Ах, вот оно как! Подумать только!» Сержант сплюнул на пол, усыпанный опилками, из-под которых тут и там выглядывали плитки. «Пусть укусит меня Эйдон. Что за день такой? Ладно, подождите здесь». «Ну и что тут у нас?» Граф Брайагар, сидевший за столом, на котором стояли остатки трапезы из мелких птиц, приподнял бровь. У него были тонкие черты лица, почти терявшиеся в отвисшем двойном подбородке, и руки музыканта с изящными длинными пальцами. «Письмо, милорд!» Саймон опустился на одно колено и протянул пергамент. «Ну так давай его сюда, мальчик!» «Разве ты не видишь, что я обедаю?» У графа был высокий, как у женщины, голос. Но Саймон слышал, что Брайагар слыл превосходным фехтовальщиком, и его изящные руки убили множество людей. Когда граф, шевеля блестевшими от жира губами, прочитал письмо, Саймон постарался расправить плечи и держать спину прямой, точно древко пики. Ему показалось, что седой сержант наблюдает за ним, поэтому вздернул подбородок и стал смотреть перед собой, думая, как выгодно он отличается от сутулых тупиц, что стояли на страже у дверей собора. — Пожалуйста, рассмотрите подателей сего письма на предмет службы его светлости, — читал вслух Брайагар. То, что граф выделил одно слово, заставило Саймона на мгновение запаниковать. Неужели Брайагар заметил, что слово «подателей» исправлено на множественное число? Саймон написал окончание слова небрежно, чтобы у графа не возникло подозрений. Граф Брайагар, не сводя глаз с Саймона, передал письмо старшему сержанту. Пока тот его читал, еще медленнее, чем Брайагар, дворянин оценивающе оглядел юношу с головы до ног. Потом бросил быстрый взгляд на колено преклоненного Джеремию. Сержант вернул письмо и улыбнулся. И Саймон увидел, что на самом деле у него не хватает двух зубов. И розовый язык мелькает в темном проливе. «Что же...» Брейагар произнес эти слова на выдохе, словно скорбную ноту. «Моргенес, старый аптекарь, хочет, чтобы я принял пару замковых мышей и превратил их в мужчин». Он взял с тарелки крошечное бедро и принялся его жевать, почти сразу добравшись до кости. «Невозможно!» Саймон почувствовал, как у него подгибаются колени, а желудок устремляется к горлу. «Но почему?» — запинаясь, спросил он. «Потому что вы мне не нужны. У меня достаточно солдат. Я не могу вас взять. Никто не начнет посевную, пока не пойдет дождь. А у меня уже выстроилась очередь из мужчин, желающих получить работу, которая их прокормит. Но что еще важнее, я не хочу вас брать. Пару жирных городских парней, не знающих настоящей боли, если не считать легких шлепков по розовой заднице за кражу вишен. Так что проваливайте. Если начнется война, если ухмыляющиеся язычники в Эрнестире будут продолжать противиться воле короля, или если появится предатель Джошуа, вы сможете взять вилы или косы вместе с остальными крестьянами. Возможно, вам даже позволят сопровождать армию и поить лошадей, если нам не будет хватать людей. Но вы никогда не станете солдатами. Король не для того сделал меня лордом-констеблем, чтобы я нянчился с молокососами. Сержант, покажи замковым мышкам дыру, чтобы они в ней исчезли». Ни Саймон, ни Джереми не произнесли ни слова за время долгого обратного путешествия в Хейхолд. Когда Саймон остался один в своем алькове, отделенном занавеской, он сломал о колено свой меч, сделанный из бочарной клепки. Он дал себе слово, что не будет плакать. Он не будет плакать! «Сегодня в северном ветре чувствуется что-то странное», — подумал Изгримнур. «Нечто пахнущее, как животное, или предвещающее бурю, или и то, и другое, нечто шершавое, отчего волосы у меня на затылке встают дыбом». Изгримнур потер ладони, словно воздух стал холодным, хотя это было не так, и закатал рукава летней туники до самых старых, но все еще сильных предплечий. Он носил ее несколько месяцев назад в этом самом странном году из всех прожитых им лет. Он еще раз подошел к двери и выглянул наружу, чувствуя смущение из-за того, что такой старый солдат, как он, играет в детские игры. «Где проклятый эрнестериец?» Изгримнур повернулся, чтобы снова начать расхаживать по комнате, но едва не споткнулся о стопку шкатулок для письма. И тут же зацепился пряжкой сапога за самый нижний пергамент в маленькой пирамиде, которая ограничивала его пространство для прогулок. Громко ругаясь, он наклонился и успел удержать шаткое сооружение. Конечно, заброшенная комната в архиве, освобожденная, чтобы писцы-священники могли делать свои записи о наблюдениях во время праздника Элизии, была далеко не самым худшим местом для тайной встречи, найденном в срочном порядке. Но почему они не могли оставить достаточно пространства среди проклятой писанины, чтобы взрослому человеку было где повернуться? Загрохотал дверной засов, и герцог Изгримнур, чье ожидание подошло к концу, устремился вперед. Вместо того, чтобы осторожно выглянуть наружу, он распахнул дверь и обнаружил не двух человек, а только одного. «Слава Эйдону, ты здесь, Иолейр!» — рявкнул он. «Где Эскритор?» Граф Надмуллаха вошел, приложив два пальца к губам, и закрыл за собой дверь. «Не стоит шуметь. Мастер архивов уже возмущается в соседнем помещении». «А какое мне до него дело?» — воскликнул герцог, но уже не так громко. «Мы что, дети, чтобы прятаться от морщинистого старого евнуха?» «Если вы хотите, чтобы о нашей встрече узнали все», — ответил Эолейр, усаживаясь на стул, — «то зачем прячетесь в кладовке?» «Это не кладовка», — проворчал Риммер. «И ты прекрасно знаешь, почему я попросил тебя сюда прийти и почему нельзя ничего удержать в секрете во внутренней цитадели. Где Эскритор Виллигис?» Он посчитал, что кладовая — не самое подходящее место для правой руки ликтора. Эолейр рассмеялся. Эсгримнур смеяться не стал. Герцог решил, что эрнистериец пьян. Лицо у него раскраснелось, пусть и не слишком сильно, и пожалел, что сам совершенно трезв. «Я решил, что мы должны встретиться в таком месте, где можем говорить свободно», — продолжал Эсгримнур, переходя к обороне. «В последнее время многие видели, что мы ведем длительные беседы». «Да, Эсгримнур, вы совершенно правы», — успокаивающе ответил Эолейр. Он был одет для празднования Дня Леди, играя роль почтительного чужака, роль, которую язычники из Эрнистира освоили в совершенстве. Праздничная белая туника перетянута тремя ремнями, украшенными золотом и покрытым эмалью металлом. Длинная грива черных волос стянута на затылке золотой лентой. «Я всего лишь пошутил, но получилось не слишком весело», — продолжал он. «Ведь теперь верные соратники короля Джона должны встречаться тайно, чтобы поговорить о вещах, не имеющих никакого отношения к измене». Эсгримнур медленно подошел к двери, убедился, что засов задвинут, прислонился широкой спиной к дереву и скрестил руки на груди. Он также был в праздничной одежде, легкой синей тунике и лосинах, но косички в бороде успели расплестись из-за того, что он нервничал и постоянно их теребил, а лосины отвисли на коленях. Эсгримнур ненавидел нарядную одежду. «Ну!» — прорычал он, наконец, вызывающе склонив голову. «Кто начнет, ты или я?» «Нет нужды беспокоиться из-за того, кто заговорит первым», — ответил граф. На мгновение румянец на лице Эолейра и цвет высоких изящных скул напомнили Эсгримнуру о том, что много лет назад он видел очень необычного человека, который стоял на расстоянии 50 ярдов на снегу Риммерсгарда. «Один из белых лис», — так назвал его мой отец. Эсгримнур вдруг спросил себя, а действительно ли эти старые камни настоящие, и правда ли, что в жилах представителей благородных домов Эрнистира есть кровь ситхи? Продолжая говорить, Эолейр провел рукой по лбу, чтобы стереть крошечные капельки пота, и сходство мгновенно исчезло. «Мы уже достаточно говорили на эту тему, чтобы понять, что все пошло по ужасающему пути. Вот что нам нужно обсудить, и для чего необходимо уединение». Он обвел рукой, забитую книгами и пергаментами, темную каморку, свет в которую проникал лишь из треугольного окна. «Что мы можем сделать, если это вообще в наших силах? Вот в чем дело. Что мы можем сделать?» Эсгримнур еще не был готов к полной откровенности, ведь то, что говорил Эолейр, имело слабый, тошнотворный привкус измены. «Просто так устроена природа», — сказал герцог, «и я буду последним, кто обвинит Элиаса в ужасающей погоде. Здесь стоит жара, подобная дыханию дьявола, и все высохло, точно старые кости, а в моих землях на севере выдалась невиданно холодная зима со снегом и льдами. Значит, в том, что происходит, король виновен ничуть не больше, чем я, в обрушившихся крышах домов и гибели скота, замерзшего в Риммерсгарде». Эсгримнур еще раз сильно дернул себя за бороду, очередная косичка расплелась, и ленточка повисла на седых волосах. «Конечно, я недоволен Элиасом, что он держит меня здесь, пока моя родня и народ страдают, но это уже совсем другая история. Проблема в том, что ему все равно. Колодцы пересыхают, земля остается невозделанной, голодающие люди спят в полях, города задыхаются и умирают от чумы, а король, как мне кажется, ничего не замечает. Налоги и пошлины растут, проклятые, лижущие ему задницу щенки-дворяне, которых он к себе приблизил, окружили его со всех сторон. Они каждый день пьют, распевают песни и дерутся, и... Старый герцог с отвращением сплюнул. «И турниры! Клянусь красным копьем Удуна! В свое время я, как и все мужчины, всячески их поддерживал. Но Эркенланд скоро превратится в прах под троном его отца, страны Верховного Престола, в тревоге, как напуганный жеребенок. Но турниры продолжаются! А вечеринки на баржах на Кинслаге, жонглеры, акробаты, травли медведей. Все как в рассказах о худших временах Крексиса-козла». Теперь Изгримнур и сам покраснел. Стиснул кулаки и уставился в пол. В Эрнистире голос Эолейра казался тихим и мелодичным после хриплой тирады Риммера. «У нас есть пословица. Пастух, а не мясник. Имеется в виду, что король должен сохранять свою землю и людей как стадо, забирая у них только то, что ему самому необходимо, а не использовать до тех пор, пока у них не останется даже еды». Эолейр посмотрел в маленькое окно и на частички пыли, танцевавшие в рассеянном свете. «Но Элиас поступает именно так. Пожирает свою землю кусок за куском, в точности, как Кройхмафиорек, однажды поглотивший гору в Краннире». «Когда-то Элиас был хорошим человеком, да-да, это так!» С удивлением проговорил Изгримнур. «И с ним тогда было легче иметь дело, чем с его братом. Конечно, не все могут быть хорошими королями, но ситуация здесь гораздо серьезнее, чем просто человек, опьяневший от власти. Проклятье! Что-то пошло не так. И причина не только в Фенгболде и Брейагаре, и тех, кто ведет Элиаса к обрыву». Герцогу, наконец, удалось восстановить дыхание. «Знаешь, за всем, что сейчас происходит, стоит порочный ублюдок Прайрат, который наполняет голову короля странными идеями, а по ночам держит в башне, где горит свет, и оттуда доносятся непотребные звуки. Так что иногда возникает ощущение, будто король не знает, где находится и когда встает солнце. Чего хочет Элиас от такого существа, как этот омерзительный священник? Он король всего известного мира. Что может предложить ему Прайрат?» Эолейр стоял, продолжая смотреть на свет, лившийся из окна, а потом вытер рукавом лоб. «Я бы и сам хотел знать ответ», — наконец сказал он. «Итак, что нам делать?» Изгримнур прищурил старые горящие глаза. «Что говорит Эскритор Велигис? В конце концов, собор Матери Церкви конфисковали в день Святого Сутрина. Набонийские корабли герцога Леобардиса вместе с королями вашего короля Лута захватил Гутвульф под предлогом опасности чумы в независимом порту Эбенгеат. Леобардис и Ликтор Ренесин близки. Они управляют Набаном, как один монарх с двумя головами. Конечно, Велигису есть что сказать от лица Ликтора». «Он много говорит, но от его слов мало толк, друг мой». Эолейр снова опустился на стул. Свет потускнел, солнце уже садилось, и небольшое помещение еще сильнее погрузилось в полумрак. «Велигис делает вид, что ничего не знает о том, что герцог Леобардис думает про пиратский акт. Три корабля с зерном украдены прямо из Эрнистерийского порта. Ну, а касательно мыслей своего господина, Велигис, как обычно, уклоняется от прямых ответов. Его святейшество Ренесин, я думаю, намерен стать миротворцем между Элиасом и герцогом Леобардисом, одновременно упрочив положение Эйдонитской церкви при дворе короля. Король Лут приказал мне отправиться в Набан в надежде, что я, возможно, смогу узнать правду, когда туда прибуду. Однако я опасаюсь, что если все пойдет так и дальше, Ликтор заблуждается. Пренебрежение, которое Элиас и его лизоблюды продемонстрировали Велигису, может указывать на то, что король чувствует себя так неуютно в широкой тени Матери Церкви, как никогда не чувствовал его отец». «Сколько заговоров сразу!» — простонал Изгримнур. «Сколько интриг! У меня голова кругом идет! Я не приспособлен для подобных вещей. Дайте мне меч или топор, и позвольте пустить их в дело. — Так вот, почему вы выбрали эту кладовку? Эолейр улыбнулся и вытащил из-под плаща мех с перебродившим медом. — Здесь нет тех, кому можно снести голову. Я полагаю, вы научились очень неплохо интриговать в зрелой части вашей жизни, мой дорогой герцог. Изгримнур нахмурился и взял мех. «Он и сам прирожденный интриган, наш Эолейр», — подумал герцог. «Я должен испытывать благодарность хотя бы за то, что мне есть с кем поговорить». Несмотря на его гладкие поэтические речи эрнистерийца, обращенные к дамам, оказывается, что внутри он тверд, точно сталь щита. Хороший союзник для нынешних предательских времен. «Но есть кое-что еще», — Изгримнур вернул мех Эолейру и вытер рот. Граф сделал большой глоток и кивнул. «Тогда выкладывайте. Я вас внимательно слушаю. Совсем как заяц из Сиркойла». «Мертвец, которого Моргенес нашел в Кинсвуде», — сказал Изгримнур. «Тот, которого убили стрелой». Эолейр снова кивнул. «Он был моим человеком. Его звали Биндесек. Хотя к тому времени, когда его нашли, мне едва ли удалось бы его узнать, если бы не сломанная кость на лице. Он получил ранение на службе у меня. Конечно, я ничего никому не рассказал». «Ваш человек?» Эолейр приподнял бровь. «И чем он занимался? Вам это известно?» Изгримнур рассмеялся коротким лающим смехом. «Конечно! Именно по этой причине я ничего не стал говорить. Я отправил его из замка, когда Скали из Кальцкрика собрал своих родственников и ушел на север. На мой вкус, острый нос завел слишком много новых друзей среди придворных Элиаса, и я послал Биндесекка с письмом к моему сыну Изорну. До тех пор, пока Элиас будет держать меня здесь и давать смехотворные поручения, а также заставлять участвовать в дурацких дипломатических спектаклях, которые называют исключительно важными. Но даже если и так, почему он привлекает к ним тупого пса войны, такого как я? Я хотел, чтобы Изорн был в курсе происходящего. Я доверяю Скали не больше, чем голодному волку. А у моего сына, насколько мне известно, и без того полно проблем. Все новости, которые добрались до меня из Фростмарша, были плохими. Ужасные бури на севере. На дорогах опасно. Крестьяне вынуждены сжаться друг к другу в одном помещении, спасаясь от холода. Грядут суровые времена. Искали это хорошо знает». «Значит, вы думаете, что вашего человека убил Скали?» Эолейр наклонился вперед и снова протянул мех с медом герцогу. «Наверняка, я не знаю». Герцог запрокинул голову для еще одного большого глотка. Мышцы на его толстой шее пульсировали. Тоненькая струйка меда пролилась на тунику. «Понимаешь, это самый очевидный вариант. Но у меня множество сомнений. Во-первых, даже если он поймал Биндесека, убийство является изменой. Да, я его презираю, но Скали вассал, а я его сеньор». «Но тело было спрятано», — заметил Эолейр. «Не слишком хорошо. И почему так близко к замку? Почему не подождать, пока он доберется до гряды Вильдхельм или тракта Фростмарш, если получится, и убить там, где я бы никогда его не нашел? Кроме того, стрела совсем не в стиле Скали. Я могу представить, что он зарубил бы Биндесека в ярости своим огромным топором. Но стрелять из лука и бросить в Кинсвуде? Нет, это как-то неправильно». «Тогда кто?» — спросил Эолейр. Изгримнур покачал головой, только теперь почувствовав, что мед начал действовать. «Вот это меня и тревожит, эрнистериец!» — наконец сказал герцог. «Я не знаю. Происходят странные вещи. Рассказы путешественников, сплетни в замке». Эолейр подошел к двери, отодвинул засов и впустил в маленькую комнатку свежий воздух. «Да, происходят необычные вещи, друг мой», — — сказал он и сделал глубокий вдох. «И, пожалуй, самый важный вопрос. Где в этом странном мире находится принц Джошуа?» Саймон взял маленький кусочек кремня и подбросил его вверх. Описав изящную дугу в утреннем воздухе, камень с приглушенным стуком упал на лишенные листьев и подстриженные в форме белки дерева в находившемся внизу саду. Затем он подполз к краю крыши часовни, отметил место падения, точно опытный мастер катапульты, хвост белки все еще слегка дрожал, откатился подальше от водосточной канавки в тень дымовой трубы и с удовольствием почувствовал спиной холодную прохладу камня. Огненный глаз солнца Мариса приближался к зениту, продолжая метать вниз огненные стрелы. То был день, когда следовало избежать ответственности, спастись от поручений Рэйчел и объяснений Моргенесу. Доктор еще не узнал или просто не стал упоминать о неудачной попытке Саймона встать на путь изучения военного искусства, а тот не собирался ему об этом рассказывать. Он лежал на крыше, прикрыв глаза, разбросав руки и ноги в стороны, радуясь утренней свежести и ярким лучам солнца, когда услышал щекочущий шум рядом с головой. Саймон приоткрыл один глаз и успел заметить, как мимо промчалась серая крошечная тень. Он неспешно перевернулся на живот и окинул взглядом крышу. Перед ним раскинулось огромное пространство, поле из выпуклых и неровных сланцевых плиток, в щелях между которыми виднелись плотные заплаты коричневого и бледно-зеленого мха, непостижимым образом пережившего засуху и также нехотя цеплявшегося за жизнь, как и за потрескавшийся сланец. Равнина из плиток маршировала вверх от края водостока к куполу часовни, вздымавшемуся над крышей точно панцирь морской черепахи, выступающий над мелкой волной в небольшой бухте. Когда Саймон под углом смотрел на разноцветные стеклянные панели купола, ему удавалось разглядеть волшебные картины жития святых, темных и плоских, парад грубых фигур, шагавших по тусклому серовато-коричневому миру. В высшей точке купола на железной шишке было прикреплено золотое дерево, но Саймон считал, что оно просто позолочено. Тонкие листья отслаивались, и за блестящими полосками проступали следы ржавчины. За часовней замка во все стороны раскинулось море крыш. Большой зал, тронный зал, архивы и крыло, отведенное для слуг. Все заплатанные и неровные. Их множество раз чинили, но погода и время не щадили серый камень и черепицу. Слева от Саймона высилась стройная и дерзкая башня зеленого ангела, а еще дальше, за куполом часовни, серая приземистая башня Хьелдина, точно вставшая на задние лапы и просящее лакомство собака. Когда Саймон изучал бескрайние пространства мира крыш, краем глаза он уловил движение какого-то серого пятна и, быстро повернувшись, увидел хвост маленькой серой кошки, который исчез в дыре на краю крыши. Саймон пополз за ней, чтобы разобраться, что она тут делает. Оказавшись достаточно близко, чтобы заглянуть в дыру, он снова опустился на живот и уперся подбородком в сложенные руки, но не увидел никакого движения. «Кошка на крыше», — подумал он. «Ну, кроме мух и голубей, здесь вполне может жить кто-то еще. Наверное, она и ест вечно скребущихся крыс». Несмотря на то, что Саймон видел лишь хвост и задние лапы, он неожиданно почувствовал близость с оказавшейся вне закона кошкой. Как и Саймон, она знала все тайные переходы, закоулки и щели и бродила всюду, где пожелает. Как и Саймон, серая охотница находила собственный путь, не обращая внимания на тревоги других существ и не дожидаясь от них милости. Впрочем, Саймон понимал, что он сильно преувеличивает, но сравнение ему понравилось. «Например, разве он не пробрался незаметно на эту самую крышу 4 дня назад, после праздника Элизии, чтобы понаблюдать за покидавшими Хейхолд эркенгардами. Рэйчел Дракониха, разгневанная его одержимостью всем, кроме домашней работы, которую она считала его истинным и пренебрегаемым долгом, запретила ему выходить из замка, чтобы присоединиться к толпе у главных ворот. Рубин Медведь, хозяин замковой кузницы, обладавший могучими плечами и мощными мускулами, рассказал Саймону, что эркенгарды отправляются на восток Эрчестера, вверх по реке Имстрекка, в Фальшир. Там создавала серьезные проблемы гильдия торговцев шерстью, объяснил Рубин юноше, бросив раскаленную до красна подкову в ведро с водой. Отогнав рукой в сторону шипящий пар, Рубин попытался объяснить сложность ситуации. Засуха вызвала такие проблемы, что овец фермеров Фальшира, их основной источник дохода, теперь забирала корона, чтобы накормить голодающих, и лишившиеся собственности фермеры наводнили Эрчестер. Торговцы шерстью стали жаловаться, что новый закон их разорит, и они будут голодать, и вышли на улицы, вдохновляя местное население на протесты против непопулярного эдикта. И вот Саймон тайно взобрался на крышу часовни в прошлый Тьядень, чтобы понаблюдать за уходом эркенгардов. Несколько сотен хорошо вооруженных пехотинцев и дюжина рыцарей под командованием графа Фенгболда, владевшего Фальширом. Когда Фенгболд ехал во главе своего отряда, в шлеме и доспехах и великолепной красной тунике с серебряным орлом, несколько циничных зевак принялись говорить, что граф взял с собой так много солдат из страха, что жители Фальшира его не узнают, ведь он слишком долго отсутствовал. Другие твердили, будто Фенгболд боится как раз обратного, что его узнают. Ни для кого не было секретом, что граф не особенно надрывался, защищая интересы своих полученных в наследство владений. Саймон с удовольствием вспомнил сиявший на солнце шлем Фенгболда с парой распростертых крыльев, который произвел на него сильное впечатление. «Рэйчел и все остальные правы», — неожиданно подумал он. «Я опять грежу наяву. Фенгболд и его благородные друзья никогда даже не узнают о моем существовании. Я должен что-то с собой сделать. Не хочу же я всю жизнь оставаться ребенком». Кусочком гравия он попытался нарисовать на черепице орла. «К тому же в доспехах я буду выглядеть смешно. Ведь так?» Воспоминание о солдатах, гордо проходивших в ворота Нерулак, причинило Саймону боль, но одновременно и согрело. И он принялся лениво пинать ногами черепицу, наблюдая за норой и дожидаясь возвращения ее обитательницы. Прошло около часа после полудня, когда из норки послышался подозрительный шум. К этому моменту Саймон уже въезжал на жеребце в ворота Фальшира, а из верхних окон к его ногам летели цветы. Когда его внимание привлекло внезапное движение, он затаил дыхание, увидел нос, а потом маленькую серую кошечку с короткой шерстью и белым пятном от правого глаза до подбородка. Юноша застыл в неподвижности, но кошка, находившаяся в половине сажени от него, чего-то испугалась, выгнула спину и прищурилась. Саймон решил, что она его увидела, но постарался не шевелиться, когда кошка выскочила из тени изогнутого края крыши и оказалась на открытом участке, залитом солнцем. А затем, к удовольствию Саймона, она нашла кусочек кремня, ударила по нему лапой и помчалась его догонять по черепичной крыше, чтобы достать и послать дальше, продолжая игру. Некоторое время Саймон наблюдал за жившей на крыше кошкой, пока она особенно смешно не потеряла равновесие и не попыталась остановиться, зацепившись двумя лапами за выступающий край одной из плиток и яростно размахивая хвостом. Саймон не выдержал и рассмеялся, и выдал себя. Кошка подпрыгнула в воздух, приземлилась на все четыре лапы и помчалась в свою норку, бросив в сторону Саймона быстрый взгляд. Это снова развеселило юношу, и он расхохотался. «Давай, спасайся, кошка!» — крикнул он ей вслед. «Убегай, кошечка, беги-беги!» когда он полз по крыше к норе, чтобы спеть серой кошке песенку о том, как выглядят сверху крыши, про камни и одиночество, а то и ничего не оставалось бы, как ее выслушать, внимание Саймона привлекло кое-что другое. Он положил руки на край крыши, принялся вглядываться вперед, и легкий ветерок взъерошил его волосы. На юго-западе, далеко за границами Эрчестера, на ясном небе появилось темно-серое пятно, как если бы чей-то грязный большой палец оставил след на недавно выкрашенной стене. Однако прямо на глазах у Саймона ветер стер пятно, но снизу поднимались темные волны бушующего мрака, столь густого, что ветер уже не мог с ними справиться. На восточном горизонте начала формироваться черная туча правильной формы. Саймону потребовалось некоторое время, чтобы сообразить, что он видит дым, темные плюмажи которого пачкали бледное чистое небо. Фальшир горел.